отчизне. Первым, пожалуй, начал сын Архана, внук османа, султан Мурат. Побил на Марице болгарское войско, захватил Адрианополь и перенес туда из Брусы свою столицу. Присматривался к тому, как бьются между собой сыны болгарского царя Асена Шишман и Стратимир. Ослабляя и без того обессиленную свою державу, которая распалась после смерти Асена и теперь неминуемо должна стать чьей-то добычей. Венгерского ли короля Уласло, сербского ли князя, уже захватившего под свое влияние Македонию, а то и самого папы римского, стремящегося окатоличить эти православные богатые земли. Но Мурат был ближе всех к лакомому куску, к тому же обладал и силой наибольшей. Шишман, чтобы задобрить грозного соседа, вознамерился отдать ему в гарем родную сестру Тамару. Царская дочь славилась невиданной красотой. 15-летней была отдана в жены воеводе Драгошу Деяновичу. Но воевода пал смертью храбрых на поле боя, не успев прикоснуться к своей юной жене. И теперь Тамара в свои 20 лет не знала доподлинно, кто же она, молодая вдова или перезревшая девушка. Вся Европа добивалась Тамариной руки, наслышавшись о ее красоте. Присылал Шишману сватов сам венгерский король. Но Шишман, боясь окатоличивания своего края, все держал и держал красавицу-сестру подле себя. И та уже готова была пойти хоть в монастырь, но и туда дорога ей была заказана, потому что в жилах ее текла смешанная кровь. От отца христианина и матери еврейки. И вот царская дочь должна была идти рабыней в гарем к турку. Когда Шишман сказал сестре о своем намерении, она не стала укорять предателя брата, только вздохнула и тихо сказала: «Если это твоя и Божья воля, то пусть свершится». Шишмановы послы прибыли в Эдирны с богатыми дарами, поклонами и царской дочерью. Мурат захотел посмотреть на нее, прежде чем посылать в гарем, где она должна была пополнить число несчастных невольниц. Когда же увидел прекрасную болгарку, то дрогнуло даже его жесткое сердце, и он заявил послам: «Эта прекрасная девушка не может быть рабыней в моем гареме. Она достойна носить царскую корону и будет моей женой». Шишману прощаю его грехи. С сегодняшнего дня земля его под моей защитой. Забрал Тамару, забрал Шишманову землю, а через 8 лет на Косовом поле разбил и сербское войско, пустив османских коней до самого Дуная. На Косовом поле погиб сербский князь Лазарь, погибли все его храбрейшие юноши. Султан Мурат, наслаждаясь победой, ехал по полю боя, конь его топтал павших, стоны умирающих звучали музыкой для победителя, радостно гремели османские барабаны, и никто из свиты султана, ни один из самых бдительных телохранителей падишаха не заметил, как поднялся меж умирающими сербскими воинами Милош Кобылич, стал перед конным султаном и ударил его ножом прямо в печенку. Отнесенный к своему шелковому шатру, султан вскоре скончался. Второй сын его, Баязид, закрывший отцовы глаза, был провозглашен янычарами новым султаном. Когда же в султанский шатер возвратился третий сын Мурада, Якуб, преследовавший недобитого противника, Баязид велел удушить брата у себя на глазах, чтобы не иметь соперника на троне.